Глава 24. Вот так задачка. А ведь давно мог бы придумать себе толковую легенду. Удивительно, что никто не поинтересовался раньше. Но ничего не поделаешь, придется импровизировать. Я родился далеко отсюда, за морем, на землях склафов. Очевидно, йотуновы кости нужны детали. Без них вранье всегда выглядит неубедительным. Подальше. Уж точно не на побережье, но и не у больших городов. Если у склафов они вообще есть. Без знания матчасти лучше загнать юного Антера куда-нибудь в леса, в глушь. В Вышеграде? Или в Прошне? Кажется, где-то я эти названия уже видел. То ли на форуме, то ли в интерфейсе, когда выбирал для своего склафа стартовую локацию. «Мне никогда не случалось бывать в больших городах», — ответил я. «Моя деревня стояла у озера к северу от Вышеграда, в 3 днях пути». «Не упрошны», — Рагнар удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Слишком близко от берегов Империи. На корабле вроде нашего там лучше не появляться». «В 2 или 3 днях пути к северу». «Разве такое возможно?» Рагнар сдвинул брови. «Если боги еще не лишили меня разума, Вышеград стоит почти на самом берегу моря, на самом севере земель склафов. Если так, ты верно родился среди рыб, друг мой?» «Промазал! Йотуновы кости! Вот чего мне стоило хотя бы разок повнимательнее посмотреть на карту?» «Сам я никогда не ходил в Вышеград», — выкрутился я. «Но заезжие купцы рассказывали, что дорога туда проходит вдоль берега и только потом в леса на север». «Дальше на восток», — задумчиво проговорил Рагнар. «К западу от Вышеграда на берегу лесов нет. Земля слишком холодная и вся покрыта камнями». «Хорошо. Твой отец был князем или воином?» «Точно не князем. И ни воеводой, ни боярином, ни воином, и ни купцом. Да и вообще, идите все к хель, я бастард!» «Я никогда не знал своего отца, конунг», — сказал я. «А моя мать умерла при родах. Мне тогда не было и 10 зим». Мне тут же захотелось врезать себе по лбу. Придумал, блин, деталь. Женщина умирает, рожая, а ее ребенку при этом уже 9 с лишним лет? «У тебя есть брат?» Рагнар склонил голову на бок. «Или ребенок тоже?» «Сестра», — быстро ответил я. «Злата, она жива. Надеюсь, жива. Я покинул дом много зим назад». «Но не сразу же после смерти матери», — продолжал допытываться не в меру любопытный Рагнар. «Кто воспитал тебя и сестру, Антер?» «Бабка». Наугад брякнул я. «Мать моей матери!» «Я не удивлен». Рагнар улыбнулся одними уголками губ. «Верно, бабка и научила тебя колдовству». «Колдовству?» переспросил я. «Тебе служат огромный черный волк и ворон. Ты владеешь силой рун и тайных знаков, и не только тех, что чертят годи и колдуни из числа северян. Поговаривают, ты способен увидеть даже то, что еще не случилось. Не так уж просто скрыть подобное на Барикстаде, особенно если тебя называют ярлом», — усмехнулся Рагнар. «И твое копье. О подобном я лишь слышал в легендах. Где ты взял его?» «Где-где? Любопытный в Варваре знаешь, что оторвали?» «Впрочем, конкретно в этом случае сыграть мне на руку должна как раз правда. Без подробностей и с небольшими элементами домысла. Однажды я охотился в лесу со своими хускарлами и задремал у костра. Начал я. Меня посетил старик, назвавший себя Гримнером. Он попросил меня позволить ему погреться у огня. Плох тот хозяин, что откажет гостю, и я разделил с ним пищу и мед. Гримнер говорил многое, и речи его были мудры, но я не понял и половины, а когда он ушел, я заметил, что его посох остался у костра. Негоже старику шагать по снегу без палки, и я поднял посох, чтобы вернуть хозяину. Но стоило моим пальцам коснуться посоха, как морок рассеялся. Я держал в руках копье, подобно которому никогда не видел раньше. «А Гримнир?» — удивился Рагнар. «Исчез». Я понизил голос до шепота и огляделся по сторонам. «Я хотел отыскать его, но не нашел даже следов на снегу». «Вот как?» По лицу Рагнара никак не получалось угадать, поверил ли он мне хотя бы наполовину. «Ты знаешь, кем на самом деле был этот старик, Антер?» «Я могу лишь догадываться, конунг», — осторожно ответил я. «На языке моих предков слово «гримнир» означает «скрывший лицо». Рагнар задумчиво потеребил намокшую от брызг бороду. «Древние легенды говорят, что этим именем называл себя сам отец богов и людей, когда ему случалось спускаться из небесных чертогов в Мидгард, мир людей». «Всеотец забыл свое копье у моего костра?» Я постарался изобразить удивление. «Или кто-то, назвавший себя Гримнером, пожелал, чтобы оно попало тебе в руки», — отрубил Рагнар. «Кто учил тебя сражаться?» «Я прожил 30 зим и побывал в многих битвах». Я уже не скрывал раздражения. «Тен-Олаф был лишь одним из тех, кто учил меня держать меч. Но к чему все твои вопросы, конунг? Что ты на самом деле хочешь знать обо мне?» «Не переборщить бы с праведным возмущением, но вроде прокатило». «Прости, друг мой». Рагнар тряхнул головой. «После всего, что случилось, я перестал верить даже себе самому. Тебе приходилось слышать о лишенных смерти, что пришли на Эллиге 2 зимы назад». «Приплыли. Так вот, к чему все эти вопросы. Хочется верить, что этот импровизированный тест Тьюринга наоборот я не провалил. Или он еще не закончился?» «Мне приходилось слышать многое, конунг». Я пожал плечами. «Сказок, которыми матери пугают непослушных детей, хватает не только на Эллиге». «Вроде сказок о рисе-троллях». Рагнар нервно ухмыльнулся. «Еще вчера я не поверил бы, что такие, как твой слуга Йорд, на самом деле существуют. Южный ветер зимой, тролли на Барикстаде, боги, что вновь ходят среди смертных. Так ли сложно поверить, что лишенные смерти — не выдумка полоумных старух или трусов, встретивших в бою истинного воина?» «Тролля мы видели своими глазами», — отозвался я. «Южный ветер едва не бросил нас в руки врагам, но как ты отличишь лишенного смерти от того, чья сила дарована богами, а не получена темным колдовством?» «Лишенные смерти куда крепче обычных людей. В бою они не знают ни усталости, ни боли, ни страха, и каждый из них стоит 5 хирдманов. Им подвластно колдовство и сила тайных знаков, что плетут их пальцы. Даже юнец из числа лишенных смерти управляется с оружием не хуже опытного воина. У них странная речь, и никому не ведомо, откуда они приходят. Лишенные смерти не знают ни рода, ни дома». Рагнар повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Им всюду сопутствует удача. Куда бы ни отправился лишенный смерти, он непременно обретет вдоволь славы, золота и могущества. И уцелеет там, где простой смертный погибнет». «И ты принял меня за одного из них?» Я выдавил из себя максимально непринужденную усмешку. «Хотел бы я быть могучим колдуном или неуязвимым воином без страха, конунг. Но боги дали мне лишь скромный дар, а мое тело ничуть не крепче твоего. Спроси у тех, кто сражался со мной рядом. Моя кровь такого же цвета, как и у них. А своей властью я обязан лишь твоей милости и мечам тех, кто погиб от рук предателей». «Это так». Рагнар опустил голову. «Прости меня, друг мой. Но пойми, я должен был убедиться. Нас ждет долгий путь, и моя жизнь в твоих руках. Если бы ты оказался одним из них, я был бы уже мертв». Я едва поверил глазам. Рагнар боялся? Или все-таки злился? В первый раз на моей памяти сыну серого медведя изменили и самообладание, и стальная воля. Ему даже пришлось сжать руку в кулак, чтобы унять дрожь в пальцах. «Нет, ты не можешь быть лишенным смерти, Антор», — прошептал он. «Ты истинный правитель Барикстада, защитник людей Конунга и славный воин. Ты не такой, как они». «Конунг, я...» «Я видел их, Антор». Голос Рагнара перешел в шипение. «Видел своими глазами, так же близко, как вижу тебя. Они лишь похожи на людей, но это чудовища, страшнее ледяных великанов». «Ты разговаривал с ними?» «Нет, я молчал». Лицо Рагнара прорезала злая усмешка. «Молчал, даже когда они вбивали раскаленные гвозди мне под ногти. Я бы скорее умер, чем сказал им хоть слово. Мне приходилось видеть жестоких людей. Я и сам иной раз делал то, о чем не посмею рассказать в чертогах Всеотца, когда придет мое время. Но лучше бы тебе не знать, на что способны лишенные смерти чужаки с черным волком на доспехах». «Волки? Выходит...» «Лишенные смерти?» Я потянул себя за отросшую бороду. «Это они... Они сделали это с вами? Разве не черное копье желал...» «Единственное, чего мог желать Ульвар, моей скорейшей смерти», — поморщился Рагнар. «Ему никогда не стать полновластным хозяином Эллиги, пока жив сын серого медведя. Будь его воля, меня прирезали бы вместе с отцом. Но он отдал меня этим тварям, и я успел пожалеть, что не умер на свадьбе твоего друга Хроки. Для них смертные — лишь игрушки, вроде кукол, что треллы вырезают на потеху детям». «Точное попадание! В десяточку! Может, кто-то из особо сентиментальных волчат и почувствовал, что обитатели Гордарики живые, но для матерых геймеров они лишь декорации. Неписи, куклы, картон, ходячие мешки с опытом и ценным лутом». «Им ничего не стоит вырезать хоть весь Барикстад до последнего младенца в колыбели». Рагнар сжал зубы. «Но я зачем-то был нужен им живым». «Чего они хотели от тебя?» Рагнар не ответил. Минуту или даже полторы он сидел, разглядывая промокшие носки собственных сапог. И я уже успел подумать, что на сегодня разговор окончен. «Идем». Рагнар рывком поднялся на ноги и огляделся по сторонам. «Я покажу тебе кое-что». «И что же это?» Я запрыгал по камням следом за ним, прямо к темневшему в паре десятков шагов вытянутому деревянному телу Драккара. «Увидишь». Рагнар кое-как перебрался через борт. «Хотел бы я сам знать, что это, но отец ничего не сказал мне, только велел сохранить». Шагая по наклонившейся палубе, Рагнар то и дело оглядывался. То в сторону берега, где у костра спали его уцелевшие хирдманы и мои спутники, то на меня, словно все еще сомневался, стоит ли делиться секретом, едва не стоившим ему жизни. «Одному Всеотцу ведомо, откуда взялась эта йотунова железка. Может быть, старик Рунульф видел что-то подобное, но где он теперь? А у меня не осталось колдунов, кроме тебя, друг мой». С этими словами Рагнар опустился на колени, засунул руку под скамью гребца у борта и, пошарив, сдвинул в сторону какую-то дощечку. «Тайник!» И я, кажется, уже знал, что в нем спрятано.